Глава 71. Эмми настолько нервничала, толкая по коридору свой чемодан, что не заметила тень женщины, скрывавшейся в ее спальне, а когда увидела, было уже поздно. Ее рот зажала чужая рука, горлу приставили нож и прошипели прямо в ухо. «Я сейчас уберу руку, а ты не издашь ни звука, иначе мы обе попадем в беду». Эмми кивнула: «Не закричу». Женщина медленно отняла руку от ее лица, опустила нож и заговорила низким, слегка дрожащим голосом. «Тебе нужно убираться отсюда. Не только тебе, вам всем». Эмми выразительно посмотрела на чемодан, дав понять незнакомке, что ее посетила та же самая мысль. «Так что спасибо большое». Женщина проследила за ее взглядом. «Хочешь сказать, утром? На такси?» «Нет, милая, немедленно». У Эмми ослабли ноги. Как ни темно было в комнате, женщину она все же узнала. «Вы та незнакомка из леса?» «Меня зовут Дженни». Гостья осмотрела припухшую красную рану на лбу Эмми. Швы натянулись, вот-вот разойдутся. «По-моему, у меня там инфекция», — вздохнула Эмми. Дженни кисло кивнула. «Послушай, здесь происходит что-то очень нехорошее. В подвале полно женщин. Не знаю, кто они такие, но...» «Погодите, в подвале?» «В подвале лечебницы, то есть клиники, прямо под твоей комнатой». Гостья ткнула пальцем в пол. «Там точно такие же пациентки, как и ты, сидят на диете. Только все они как скелеты». «Не вру, действительно как скелеты. Они в беде». Эмми недоверчиво покачала головой. «Если в подвале есть еще одна группа, мы наверняка об этом знали бы. Уж точно увидели бы кого-то из них или...» Она запнулась, вспомнив отражение руки в подвальном окошке. «Что?» «Жасмин. Там была девушка по имени Жасмин? Или Гейнер?» «Да, Жасмин была. Погоди!» Вдруг тихо воскликнула Дженни, потянувшись к рюкзаку. «У меня же есть фото!» «Фото?» «Сейчас не до объяснений, смотри». Пальцы Дженни забегали по кнопкам камеры, листая фотографии. Наконец она нашла нужную и развернула экран к Эмми. «Жасмин», — прошептала та, ужаснувшись при виде грязного, изможденного лица девушки и ее отчаянного взгляда. «Что с ней случилось?» «Так она была здесь, наверху?» «Да, она из нашей группы. Нам сказали, что на прошлой неделе Жасмин попала в больницу». Эмми тут же вспомнилась газетная вырезка из альбома доктора Кавендиш, и в ее жилах застыла кровь. «Доктор Кавендиш. Она имеет к этому какое-то отношение?» Эмми нетерпеливо ждала ответа и все же, услышав его, подумала, что не хочет верить словам Дженни. «Да, это ее подземный госпиталь». Из коридора донесся шум, и обе женщины, невольно схватившись за руки, обернулись. В замке повернулся ключ. Щелк-щелк. Их заперли снаружи.